Вдох. Длиной в 10 000 лет потепления. Выдох. Оледенение. И все наши дымящие трубы тут ни при чем. Она дышала до нас и будет дышать после нас, когда отмоется от нашей цивилизации очередным потопом. Однажды ночью все трое проснулись от непонятного грохота. Кто-то сильно колотил в боковую дверь. Будто пьяный забрался к ним в садик и забавляется, стукая пустой бутылкой по алюминиевым листам. Испуганные обитатели теремка прибежали в кухню. Кипер светил фонарем наружу, пытался разглядеть пришельца. Никого не было видно, но грохот продолжался. Удары сыпались на нижнюю часть двери. Как будто пьяный уже валялся на земле, но все не унимался. Грегори сбегал в подвал, принес оттуда топор. Кипер осторожно открыл дверь. Удары прекратились. В круге света они увидели диковинное допотопное существо с пушистым хвостом и гладкой блестящей головой. И этой головой оно снова стало вслепую колотить по асфальту, по двери, по опрокинутому мусорному баку. «Скунс!» — воскликнула Эсфирь. «Это же просто скунс! Бедный, бедный зверек! Они больше всего на свете любят майонез. Его голова застряла в банке». Да, весь барабанный грохот исходил от обычной майонезной банки. Видимо, зверек слишком увлекся вылизыванием ее, и голова его проскочила внутрь, а обратно уже не вылезала, и он задыхался теперь в этой вкусной ловушке. Что было делать? Схватить несчастное животное и мчаться к ветеринару? Но где искать ветеринара посреди ночи? И легко сказать «схватить». Обезумевший скунс исцарапает любого спасателя, обольет вонючей струей, которую не отмыть потом никакими шампунями. Каждый предлагал свой план спасения, но через минуту сам признавал — не поможет. Грегори вдруг исчез и вскоре появился на пороге с топором в руке, словно персонаж из романа Достоевского. — Нет, — закричала Эсфирь, — не дам. Если ты только посмеешь, я донесу в полицию, сообщу родителям. Но Грегори не испугался угроз, отвел ее руку, осторожно положил орудие убийства на асфальт. Держа за длинное топорище, стал продвигать его вперед, подсыпавшиеся слепые удары. Асфальт, земля, деревянная обшивка дома — все было слишком мягким, пока, наконец, один из ударов не пришелся по топору. Стекло по металлу — это был явно новый звук. Скунс насторожился, замер, подвинулся ближе, хряснул по топору изо всех сил. Банка разлетелась. На секунду открылась перемазанная майонезом мордочка, обезумевшие глаза, задыхающаяся пасть. Еще секунда, и освобожденный зверек исчез в темных кустах. Как они поздравляли Грегори с победой! Сравнивали его с Эдисоном, с Ньютоном, с хитроумным Одиссеем. Жалели, что спасителя нельзя прославить в печати и в эфире, он все же беглый и блудный сын. Жалели, что не догадались сфотографировать майонезного узника стеклянной маски. Кто им поверит теперь? Какой чудный трюк для рекламы, восхищался Кипер. Его можно было бы продать майонезной корпорации, да и не только майонезной. Любое варенье, сметана, йогурт. Три енота залезают ночью в продуктовый магазин и через некоторое время выходят оттуда один за другим, и у каждого голова внутри банки из-под малинового джема. Фирменный ярлык производителя, конечно, крупным планом. Как только получу новую работу, пущу в дело этот кадр, При нынешней технике монтажа нет никакой нужды мучить зверей, запихивать их головы в банки. Все можно сделать на монтажном столике.